Глава 15. Одежда обгорела вся, кроме плаща. От брюк ниже колен остались одни дыры. Кожа на ногах почернела и бугрилась волдырями. Голова тоже обгорела. Я чувствовал, как токают вены на висках и как стягивает кожу за ушами и на затылке. Или что там у меня осталось? Боль тупая, пульсирующая, непереносимая. Хотелось непрерывно стонать, стонать и пить. «Пить нельзя!» — резко обрезала Алиса. Я и сам понимал, что нельзя. В гортани першило, откашливалось кровью и мелкими кусками плоти. Верхние дыхательные пути обожжены, возможно, и легкие. «Оживитель!» — прошептал я. «Терпи, вещи остались в башне. Я уже отправила за ними звездуна. Сейчас тебе нужно лежать спокойно, не напрягаться. Наногранды сделают свое дело. Вот только волосы...» «Что волосы?» «Не скоро отрастут». «Ну, отрастут, не волнуйся». «Все настолько плохо». «А ты как хотел. Из танка не ты выбрался, а факел. Вообще непонятно, как ты дышишь до сих пор». «Даже так? Факел? Наногранды спасли меня в который раз. Если б не они, догорал бы сейчас вместе с панцером». Где-то сбоку задышал желатин. «Алис Вячеславовна, сделал, как вы и велели. Вот, носилки. Ставь рядом, перекладывайте его. Только осторожней». Кто-то взял меня за подмышки. Желатин ухватил за лодыжки. Показалось, мясо с ног срезают. Я заорал, желатин отпрыгнул. Как брать-то его? Кожа с мяса сползает. Тьфу ты! Может, здесь оставим? Ну, натянем брезентик, палатку соорудим. Суждено так и тут выздоровеет. А лучше сразу добить, чтоб не мучился. «Я тебя самого добью!» Голос Алисы выдавал волнение. «Я серьезно, Алиса Вячеславовна. Это же труп». Желатин нервничал не меньше ее, и то, что он делал, ему не нравилось. Мне тоже не нравилось. Однако Алисе на наши чувства было плевать. «Отнесем в башню», — твердо сказала она. А я подумал, прав желатин, лучше бы действительно добили. Боль растекалась по телу тем самым огнем, который сжег меня в танке, и выстрел в голову стал бы милосердием. Говорить уже не получалось, из глотки вырывалось только мычание. «Все, сам ща подохнет», — перекрестился желатин. «Не может человек такую боль так долго терпеть». Послышался топот и тяжелое дыхание. «О, принес!» — сообщил кто-то голосом звездуна. Мне реально уже было похер, звездун, не звездун, да хоть Михаил Боярский, ибо все мысли занимала эта поганая боль. «Голову приподнимите!» — захлопотала Алиса. «И к носу! Пусть вдохнет!» «Да он ртом дышит! И туда насыпьте! Оживитель где?» Это может показаться странным, но боль начала уходить. Чего там в меня насыпали, неважно. Главное, я почувствовал такое облегчение, что смог улыбнуться. А перед тем, как отключиться, снова увидел глаза Алисы. Большие, влажные. А потом меня несли. Поднимали, поворачивали. Слуха достигали непонятные звуки, то ли разговаривал кто-то, то ли пел, пахло дымом. Но это был не опасный дым, не от горящего панцира. От этого дыма тянуло чем-то вкусным, похлебкой. Той похлебкой, которую мы ели незадолго до боя. Я встал, подсел к костру, мне протянули ложку. Она почему-то была обугленная. И я никак не мог подчерпнуть варево из корыта. Большое чугунное корыто, на котором было написано белой краской «Нельзя». Что именно нельзя, не уточнялось. Наверное, нельзя черпать из него обугленной ложкой, но тогда зачем мне такую дали? Нельзя, нельзя, нельзя. А что можно? Стихи читать? Мы с Донарой любили, развалившись на кровати и уставившись в потолок, читать в унисон. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме. Иногда к нам присоединялась Кира, вот как сейчас. И я обнимал их обеих. Мы вместе, мы счастливы. Донара проводит пальцами по моим губам. Свеча горела. Чё говоришь? Кажется, я произнес это вслух. Я приподнял голову. Это не Донара, нет, это Звездун. Снова этот белобрысый дьявол. В прошлый раз в подвале, и вот опять. Какая свеча, начальник? О чем толкуешь? Свеча восковая? Свеча? Его губы кривились в ухмылке. Где я? Там же, где и вчера. Звездун. Кастрирую. Да ладно тебе, что ты? В подвале, под башней. Комендант угол выделил. У них тут склад, патроны, гранаты, я. И втихаря затарился, в жизни пригодится. Ты же не против, начальник? Не против. Давно я здесь. Третьи сутки. О, нет, вру, уже четвертые. Мы с Желатином по очереди тебя стережем. Пеленки меняем, когда описываешься. Шучу, не меняем. Само сохнет. Шучу, шучу, на бок переворачиваем. А писендрел твой сам настраиваешь. Звездуну было весело. В полутьме подвала он отсвечивал пробитым взглядом и глуповатой улыбкой. Ты под нюхачом, что ли? Ну, как можно, начальник? Есть только чутка, чтоб не засохнуть. Надо же приглядывать за тобой, чтоб не обоссался. Точно нанюхался. Вот падла. Наверняка из моей доли обезболивающего себе отсыпал. Алиса где? В загон укатила. К папаше. В тот же вечер укатила. Бросила нас. И Желатин укатил. Вчера. За этим, как его, за броневиком. Мы ж без танка остались. Так исковеркала, что в металлолом не возьмут. А на чем-то ездить надо? Алиса велела сообщить, как очнешься. Он замотал головой. Сообщить ей. Обязательно сообщу. Только для начала подняться бы. Я прислушался к себе. Боли, той раздирающей, обжигающей, нет. Так пощипывало лицо, руки, голень немного. Наногранды сработали, как обычно. Ощупал голову. Лысая. А вот подбородок и щеки подзаросли жесткой щетиной. Как я выгляжу? Как? Как поросеночек, розовенький. Умородон. Видел бы ты себя в зеркале. Но не бойся. Я все зеркала попрятал. Ни одного не найдешь. Дебил обнюханный. Врезать бы ему, да бесполезно. Будет так же хихикать и нести чушь. Завтра врежу, когда очухается. А пока надо осмотреться и привести себя в порядок. Лежал я на старом матрасе, под головой свернутый плащ. Сверху ничего нет. Даже трусов. Я что, так голый все три дня и провалялся? Одежда где моя? Одежда? Одежда. Сгорела твоя одежда. Дымом в небо ушла. Вот, плащ остался. Хороший плащ, крепкий. Миссионеры такие носят. Ты... «Миссионер, Дон!» «Я твой завтрашний ужас. Штаны хоть какие-нибудь есть?» штаны, шорты, шаровары. Шаровары. Варить шары. Кастрюль нужна. Кастрюля. Звездун все глубже заплывал в иную реальность. Толку от него в данный момент никакого. Но сидеть голышом и ждать, когда квартирант очухается и сможет изъясняться более-менее приемлемо, занятие малопривлекательное. Мне нужна новая одежда. Сейчас. И планшет. Я ухватился за угол ящика, подтянулся и сел. Выждал минуту, напрягая поочередно мышцы ног и рук. Встал. Нет, не болело ничего. Даже под напряжением. Только неприятные ощущения, как будто кожа потеряла былую эластичность и теперь неприятно стягивает. Это сдерживало движение, но разум подсказывал, что скоро все наладится. Вот только волосы. Мои шикарные, густые волосы, которые Донара любила забираться пальцами и гладить, особенно после секса. Я снова провел ладонью по голове. Чисто, как детская коленка. Слева от прохода заметил стол. На нем свертки, банки. Сбоку прислонен автомат в цифровом окрасе, тактический ремень. Да это моя экипировка. Ну, не совсем моя, но очень похоже. Во всяком случае, размер одежды мой, брюки, клетчатая рубашка, разгрузка. Я оделся быстрее, чем новобранец под зорким взглядом старшины. Проверил оружие, боекомплект. Из того, что было раньше, не хватало сброса и подсумка для гранат. Но это невелика потеря. Гранаты можно закрепить на разгрузке. В выдвижном ящике нашел планшет. Мой. Забрался в сообщение. Выбрал Алису. «Привет». Ответ прилетел мгновенно. «Привет. Ты как?» «Нормально. Вроде не болит ничего». «Одежду нашел? Ах, ну да, если планшет нашел, то и ее тоже. Я сейчас в центре, завтра утром буду. Чмоки!» Алиса отключилась. «Что ж, чмоки так чмоки. Конечно, я рассчитывал на более эмоциональное общение, впрочем, о чем я? Какие эмоции? Это же Алиса! Надеюсь, Гук окажется более общительным». Валяться в подвале неинтересно, а с комендантом у нас есть один незаконченный разговор. Пока Алиса решает вопросы там, я буду решать их здесь. Убрал планшет в карман разгрузки, взял автомат под мышку и направился к выходу. Звездун свернулся калачиком на моей подстилке и забормотал что-то под нос, наверное, анекдоты. На нижней площадке почти никого не было. Возле печки крутился пожилой мужичок в поварском колпаке. За перегородкой в медицинском отсеке переговаривались сестрички. Я заглянул туда. На нарах лежали трое раненых. Тяжелые. Наногранды им не полагались. В лучшем случае нюхач, чтобы снять боль, да и то в умеренных дозах. Обеспечение по второму разряду предусматривало определенные льготы, но не слишком щедрые. Вход на лестницу блокировали двое бойцов. Сначала я подумал, штурмовики, экипированы по полной программе, бронь, каски, забитые магазинами разгрузки, вот только цвет камуфляжа не совпадал. Штурмовики Мерзлого облачались в зеленую цифру, а у этих песочная, словно только что из пустыни выползли. Может, я чего-то не знаю, и эти ребята из особой группы, например, из охраны Битумных озер, тогда окрас вполне подходящий. Только какого хера они тут забыли? Где Битумные озера и где Полынник? Разница километров в 600, не меньше. На вид наглые, будто все вокруг дети, лишь они двое взрослых дядечки, вернее, только один. Он прислонился плечом к стене и небрежно поигрывал ножом, окидывая площадку надменным взглядом. Второй сидел на ступеньке, склонившись над планшетом, лица я его не видел. Если это не штурмовики, а это точно не штурмовики, значит, охрана какой-нибудь шишки, причем очень серьезной шишки. Конторщика. Я окликнул Кашевара. «Гук наверху?» Тот кивнул. «А эти чудики, чьих будут?» «С Толкуновым приехали». «Ага, значит, я прав, это не штурмовики. Это охрана золотой зоны. Гоголь называл их варанами. Звездун тоже болтал что-то. Контрактники нанимают на земле, на той базе, где находится станок, через 3 месяца назад. Подготовка не хуже, чем у штурмовиков, но оплата в разы лучше. И не гребанными сатами, которые контора рисует по мере надобности, а нормальными деньгами. Однако за малейший косяк могут отправить в жилые блоки доживать век в образе шлака. А то и в смертную яму сразу, как бритиша. Так что мотивация лучше некуда. Эти двое сейчас исполняют роль телохранителей Толкунова, и, судя по дерганным движениям, оба находятся под дозой. Ладно, подождем, пока Гук с конторщиком наговорится. У меня вопросы местного характера потерпят. А Толкунов, по всей видимости, примчался решать инцидент с танком. Мы тут конкретно дел наворотили, половину полынника у рейдеров отбили. Вот хозяева ему и извякнули, разбирайся. Ну еще бы. Вопрос серьезный, есть над чем задуматься. Такими темпами мы до самой прихожей скоро доберемся. Я присел за столик у стены, сдвинул в сторону грязную посуду. Жуть, как хотелось пить, пока в отключке находился. На награнды всю влагу из тела высосали. Надо срочно восполнить. «Брат, горло бы чем-нибудь промочить», — попросил я Кашевара. «Компот яблочный будешь? Горячий, только сварил». «Само то. И побольше, если не жаль». «Для тебя? Да хоть весь выпей». Он снял с плиты солдатский котелок и поставил передо мной. «Ну, на здоровье». Я подул, осторожно приник губами к краю и глотнул. Вкуснотища, даже вроде подслащено. Варан, в очередной раз перебросив нож из рук в руку, уставился на Кашевара. «Эй, давай сюда тащи, мы тоже пить хотим». «Здесь не ресторан, услуги официанта не предусмотрены», — не глядя на него, ответил Кашевар. «Чего?» Губы Кашевара так и просились ответить в рифму, но сдержался. «Лады, сам подойду», — оскалился Варан. «Не гордый». Он двинулся в развалочку, продолжая поигрывать ножом. Второй так и остался сидеть, уткнувшись носом в планшет. «Ну, чё у тебя тут? Чем личный состав кормишь?» Он подцепил лезвием крышку котла и приподнял. Из щели потянуло крапивницей. «Фу, твою мать! Чё вы жрёте?» «Свиньи жрут, а мы — люди», — резко отреагировал Кашевар. «Вы-то люди! Шлак, мусор, и место ваше в яме!» Кашевар махнул весёлкой, наёмник перехватил черенок, дёрнул Кашевара на себя и сунул нож ему под подбородок. Проделал он всё настолько быстро, что только я и смог оценить эту быстроту и точность. «Какой шустрый поварёшка!» С губ Варана закапала слюна. Нечто подобное бывало и у меня в минуты ярости. «Мне нож не нужен. Я тебе кадык пальцами вырву. Компот где?» «Кончился. Был, да весь вышел». Несмотря на лезвие у горла, Кашевар держался смело. «Ни тебя, ни твоего дружка в списках на довольствие нет. Пить хочешь? В углу бочка с водой. Пей, сколько влезет». «Оставь его, Грудич!» — вяло проговорил второй Варан. — «Шею ему свернешь, Толкунов опять разозлится. Ну его нахер эти проблемы. Да и вообще у них даже яблоки крапивницы воняет». До сих пор я сидел спокойный и попивал компот, как будто все происходящее меня не касалось. Хотя Кашевар, как и весь гарнизон полынника, человек из моей статусной категории. Свой в доску, и вписаться за него сам Бог велел. Но я помалкивал, наблюдая за Варанами. Оба под дозой, вооружены, как на маленькую войну. Да и подготовка ни в какое сравнение с Редбулями. Опасность от них исходила реальная. Она делала воздух вязким, и в случае конфликта, боюсь, одними кулаками обойтись не получится. Приходилось сдерживаться, хотя слово в защиту Кашевара все равно пришлось бы вставлять, иначе ни Гук, ни остальные не поймут. Но стоило второму раскрыть рот, кожа покрылась мурашками. И я едва не поперхнулся. По лицу потек пот. Бандана промокла, ворот на рубашке тоже промок. Мысли застучали в унисон с сердцем. «Твою мать, твою мать, твою мать!» Мне стоило больших усилий, чтобы не сорваться с места и, в общем, я унял дрожь, положил руки на колени и сказал: «В самом деле, отпусти мужика, Грудич. Он тебе по возрасту в отцы годится, а ты хамишь, ножом угрожаешь. Неправильно это». Я говорил, а сам смотрел на второго, ждал, когда он поднимет голову. Голос голосом, но и на лицо взглянуть хотелось. И он поднял. Широкий лоб, узкие скулы, тонкие губы. Выражение глумливое, над правой бровью татуировка в виде скрипичного ключа. «Музыкант». Сердце забилось еще быстрее. От волнения по плечам прокатилась слабость. Ох, как не вовремя. Что бы ни случилось, надо сохранять спокойствие. Так учил Андрес. Волнение, страх, ненависть делают тебя уязвимым. Раз, два, три, четыре. «Ты о чем сейчас, Шлак?» Он не узнал меня, да и в самом деле через него столько народу прошло, столько человек он отправил сюда через станок. Каждого не упомнишь. 8, 9, 10. Волнение слынуло. Я положил автомат на столик и шагнул в бок, ближе к плите. «Я о том, что нельзя обижать старших. Некрасиво это. И глупо думать, что за них некому заступиться». «А ты чё, решил заступиться?» Пряча планшет в карман и поднимаясь, спросил музыкант. Уголки губ кривились, глаза застыли на одной точке. Неторопливый, почти ритуальный разговор доставлял ему наслаждение. Тот же багет смотрит на беззащитную жертву, капает слюной в предвкушении крови, но при этом не спешит наносить смертельный удар, растягивая удовольствие. «Да я сам с ним разберусь, музыкант!» — вскрикнул Грудич, прыгнул ко мне, замахнулся. С Кашеваром он разобрался быстро, но для меня его скорость — бег улитки. Не глядя, я ударил его левой рукой под подбородок. Варана развернула тело, повинуясь законам физики, кувыркнулась через плиту, едва не свалив котел с кашей, и шмякнулась об пол. Кашевар, не растерявшись, метнулся к нему стрелой, подхватил автомат и отскочил в сторону. Музыкант насторожился, но не испугался. Он кивнул, оценивая удар. «Бить умеешь, молодец! Эй, Грудич, жив?» Тот захрипел. Наногранды, конечно, способны творить чудеса, но даже они не в состоянии за несколько секунд залечить сломанную челюсть и отрастить новые зубы. Музыкант сделал шажок ко мне. Еще один. «А ты местный герой, да? Плащом шикарным разжился. На земле за такую пару штук баксов отвалят. И еще спасибо скажет. Стильно. Не против, если я себе его заберу?» Я промолчал. Он прищурился. «Эй, я тебя помню. Ты...» Какие-то воспоминания крутились в его голове, но он такое количество народа через станок прогнал, что вспомнить конкретного человека не мог. Лишь черты моего лица что-то ему напоминали. Да и то за последние несколько месяцев они изрядно погрубели. Боюсь, и Донара меня не сразу признает. «Да хрен там, разве всех вас запомнишь? Через станок тебя отправлял, так? А ты поднялся, даже дозой разжился. Вам всем тут выдают или только тебе?» Мы сблизились настолько, что достаточно протянуть руку. Он и протянул. Я заметил начало движения, развернул плечи, пропуская кулак мимо, и шагнул ему за спину. На этом бой можно было заканчивать. Я мог свернуть ему шею несколькими разными способами, мог пробить почки, сломать ребра. Да мало ли что я мог сделать. Но мне нужно не это. Мне нужны Донара и Кира, а музыкант должен знать, где они, что с ними. Поэтому я не стал убивать его и не стал превращать в инвалида, а лишь тихонько толкнул в спину. Он отлетел метра на три и грудью упал на столик, опрокинув котелок с компотом. Вскочил злой, мокрый, ошпаренный. Показное спокойствие улетучилось, и на лице обозначился знакомый садистский оскал. «Тебе конец, шлак!» Рука метнулась к рукояти пистолета, он даже успел вытянуть его и навести. Я опередил. Перещелкнул сознание мгновение и уже ковыряюсь в мозгах музыканта. Сколько же здесь грязи, убийства. Убийства, вообще страх Божий. Сюда вместились все пороки, которые успело изобрести человечество. Слава Богу, Донары нет. С одной стороны, это вызвало облегчение. Эта тварь в образе человека к ней не прикасалась. С другой, порождала новую череду вопросов. «Где моя семья?» Расспрашивать этого садиста или пытать смысла никакого. Как мерзлый чувствует ложь, так я вижу правду, покопавшись в воспоминаниях подконтрольного человека. Музыкант к судьбе Донары и Киры отношения не имел. Он лишь инструмент. Ему приказали, он сделал и тут же забыл. Так что единственный человек, который способен ответить на мои вопросы, Широков, начальник базы наемников на Земле. Раньше я считал, что контейнер, доставляющий шлак в загон, выдает билет в один конец. Для большинства так и есть. Билетная касса для них закрыта, а рядом с платформой стоят такие контролеры, что РЖД обзавидуется. Мне повезло, я стал тем, кем стал, плюс обзавелся необходимыми связями. И связи эти обещали помочь. Вот пускай и помогают. Купит мне обратный билет на Землю. Продолжая контролировать музыканта, я отбросил оружие, расстегнул тактический пояс, разгрузку, отступил к стене и лишь после этого вернулся в себя. Музыкант захлопал ресницами. «Ты что? Что ты сделал?» «Вот и мне интересно», — послышалось сзади. По лестнице неторопливо спускался Толкунов, за ними Гук. «Как обычный шлак смог уложить двух варанов?» Я развернулся, стараясь не выпускать музыканта из поля зрения. Он пусть и без оружия, но под дозой. И бед натворить еще ой как может. А мне после возвращения в родное тело поплохело. Наногранды, как это обычно бывает после обрезанных доз, не закончились, но понадобится время, чтобы восстановиться. Хотя бы несколько минут. Не привык я еще к переходам. «Очень интересно», — повторил Толкунов. «Не пора ли менять охрану, а, музыкант? Ты даже оружие бросил. Как тебе доверять после этого?» «Я и не сам», — затряс головой музыкант. «Не сам». «Ну да, не сам. Только мне ничего не говори, дряхлому будешь объяснять, на ферме». Гук подошел ко мне, заглянул в глаза. «Как ты, Дон?» «Нормально». «Хреново выглядишь. Не рано поднялся». «Как очнулся, так и поднялся». «Восстановлюсь, дай время». «Дон?» — проговорил Толкунов. «Тот самый Дон?» «Музыкант, ты отважный человек, осмелился напасть на победителя шоу «Мозгоклюя». Тебе повезло, что он не убил тебя. За ним много подвигов числится». «А ты, вижу, следишь за моими успехами, чувствуя, как силы потихоньку восстанавливаются», — сказал я. «Приходится. По долгу службы». «Или по приказу хозяев?» Толкунов перестал усмехаться. «Хамишь, шлак?» «Ну да, и что? Могу еще редиской тебя назвать. Что сделаешь?» «Действительно, что он сделает, если один его телохранитель до сих пор встать не может, а второй пучит глаза и тянет воздух носом, не понимая, что с ним только что сотворили. Разве что пожалуется модератору и потребует провести расследование. Но, во-первых, здесь нет никого, кроме меня, кто имеет право проводить это самое расследование. Ибо я, как это ни смешно, являюсь законным представителем загона на территориях. Даже удостоверение имеется электронное. А во-вторых, второй человек в конторе, правая рука господина Тавроди, жалуется на шлак. И если вдруг узнают, такой ржач поднимется. Терриконы вокруг загона в пыль рассыпятся. Ладно, — Толкунов щелкнул пальцами. — Музыкант, давай уже, приходи в себя. Подбери этого, — он кивнул на Грудича. — Поторопись, жду в машине. Музыкант подобрал пояс, разгрузку, ухватил Грудича за ворот, вздернул на ноги. — Встретимся, шлак. — Обязательно. Дружков позвать не забудь. — Как скажешь. Он закинул Грудича на плечо и понес к выходу. — Пу-пу-пу. Зря ты Толкунова тронул, — покачал головой Гук. — Злопамятный он. «Да и Варанов тоже зря. Ты, конечно, сильный, Дон, удивляюсь твоей силе, но на каждую крутую жопу сам знаешь, что найти можно». Плевал я на Толкунова, а этот Варан... «Это он ребра мне там», — я указал пальцем вверх, — «и жену мою, и дочь». «Что бы он ни сделал, приказы отдавал другой, не дурак, понимаю». «Ни хрена ты не понимаешь». Я слышал, у тебя с оловом проблемы. Так вот, считай, что у тебя теперь два олова. Одним меньше, одним больше, какая разница? И если задумка Мерзлого исполнится, многое поменяется. Может быть, ты вместо Толкунова встанешь, а? Вместо Толкунова точно нет, — сказал Гук. Давно хотел по территориям побродить. Поохотиться. На кого? Ну, мало ли, кто на пути встретится. Да и земель новых посмотреть хочу. На север надо двигать. За северной дорогой мест много. И люди там тоже быть должны. Если уж выгорит затея Мерзлого, потребую с него в качестве награды организовать экспедицию. Пойдешь со мной? Говорят, с севера еще никто не возвращался. Вот и проверим.